Глава пятая. В тот день она мне так и не ответила. Сказала, что может дать первую часть ответа, отчего я отказался сам. Слушать ее при Вадике было как-то неудобно, вне зависимости от того, чего она наговорит. Что поразительно, ведьма сообщила мне, что полный ответ займет несколько дней. 7, 10, а может и больше. Согласен, ответ на сложный вопрос не может быть простым, но ведь не настолько же. Так или иначе, а я подписался на ее условия, хотя, естественно, не планировал отбывать весь назначенный срок. 2-3 дня, которые я рассчитывал еще гостить у Камских. За это время я собирался распутать узел загадок, окружавших эту девчушку. Ну, а заодно и послушать, чего она мне будет вещать. Надо признать, я немало увлекся решением этой задачки. Даже по пути обратно, сидя за рулем снегохода, я торопливо пытался подобрать подходящие гипотезы и объяснения. Как будто у меня было мало для этого времени. Как бы то ни было, а дорога в результате пролетела незаметно. По возвращении, когда Вадик сказался контуженным на голову и лег спать, я попытался разведать что да как у Олеси. «Слушай, Лесенька, а с чего ее вообще называют ведьмой?» «А, заинтересовала она тебя», — хитро улыбнулась. «Не она меня заинтересовала, а я ей заинтересовался». «И все же?» «Ну...» Нерешительно начала Олеся, помешивая пенку на своем кофе. «Живет в глуши, ведет себя странно, не по-человечески. Всегда хмурая, никогда не улыбается и не смеется. Делает то, что другие не могут. По-моему, подходящий для ведьмы набор. А что именно тебя смущает? Разве не должно быть в ведьме что-то по-настоящему мистическое?» «Мистическое? Так она же не стареет!» — звонко объявила Олеся. «Лесь!» — поморщился я. «Но только не говори, что ты веришь в это!» «Конечно, не верю!» — она изобразила показную обидку. «Хотя сохраняется хорошо. В тех-то условиях, в которых она существует. Мы 3 года здесь, перемен я в ней не замечаю. Вроде все такая же. Причем местные говорят, что и раньше была точно такой же». «Раньше это насколько?» — усомнился я. «Жень, откуда мне знать? Я сильно и не спрашивала». «Молодая мордашка — это вся мистика?» «Знаешь, Жень, мифов вокруг нее уже хватает». Она засунула в рот печеньку и продолжала говорить, жуя. Я ненавидел такое поведение, но Лесе это почему-то с легкостью прощал. «Уже не поймешь, где правда, а где вымысел. Одни говорят, бесноватую вылечила, много раз порчу снимала. Другие судачат, что на непонятном языке иногда говорит. А еще рассказывают». С этими словами она хитро заглянула мне в глаза. Что все мужчины, что у нее были, обязательно влюбляются в нее. «Ага, в пигалицу, в телогрейке и валенках». «Ну да, ну да», — она довольно рассмеялась. «Ну а сама-то ты что думаешь?» «Я-то? Думаю, какая-то талантливая выпускница с психологического. По каким-то личным причинам сторонится людей. Может, бзик такой у нее. Вот и все. Хотя странность ее почти на грани мистики». «Разве на психологическом учат порчу снимать?» Я специально стал атаковать Лесину гипотезу, которая мне и самому казалась вполне разумной. «Я же говорю, мифы это». «Хм, так что получается, она здесь легенда местная?» «Да ну», — отмахнулась Леся. «Ты бы не спросил тогда про леших и ведьм, мы бы и не вспомнили». «Ты же ей тоже вроде обязана», — подмигнул я, поймав Олесю на противоречии. «Обязана, но это не делает ее легендой. Тем более, что она далеко не всем помогает. Люди говорят, что очень часто отказывает. Видимо, мало что умеет просто. А люди обижаются, конечно». Олесина объяснение выглядело сносным только с первого взгляда. «Внешность? Допускаем особенности организма. Нелюдимость? Допускаем какую-нибудь психологическую травму или просто сдвиг по фазе. Отсутствие эмоций? Снова допускаем какие-то особенности характера. Выпускница лечит аэрофобию. Бесноватую списываем на мифы. Немного ли получается костылей допущений?» За ужином я продолжил расспрос. «Лесь, еще про ведьму эту». «Да я смотрю, все же зацепила она тебя», словно обрадовалась Олеся. «Ай, интересно просто задачку это решить. Ты вот к ней как обращаешься?» «А, ты про это? А никак, ты и все. Она же говорит, что нет у нее имени». «У нее есть имя», — вмешался маленький Алешка. «Ее зовут Сиси». «Сиси?» — удивился я. «Почему? У нее типа грудь большая? Я продемонстрировал пареньку, о чем идет речь. «Да нет же, просто вечно молодая ведьма — это Сиси. Это в мультике было». «А, в мультике?» Я серьезно покачал головой. «Ну, там-то у нее нормальные титьки были». «Женя!» — улыбаясь, погрозила мне Олеся. «Не, не были», — серьезно ответил маленький Камский. «Это просто ее инициалы. Две английские буквы Си». «Сиси звучит загадочно, но уж больно пошло», — подумал я. «Может, Сесиль?» «Слишком вычурно. Пусть будет Маша и все тут». На следующий день под хитрые улыбки Олеси я попросил у Вадика его вайт-трак навестить нашу Машу. В отличие от своей жены, он не считал это забавным. Передал ключи навигатора и еще раз напомнил дорогу. Зайдя в избушку, я застал ведьму за поеданием остатков вчерашней картошки. Мое появление ее ни капельки не смутило и не удивило. «Салют, ведьмочка!» — поздоровался я, отряхивая от снега ботинки. Кивнула. «Знаешь, я решил тебя Машей назвать. Ты же не против?» Мотнула. «Вот», — она протянула мне книгу. «Можешь здесь что-нибудь понять?» «Смеешься?» — возмутился я. «Тут же испанский. Я, конечно, во многом хорош, но лишние языки мне ни к чему». «Тогда вот это», — протянула другую книгу с закладкой. «Глава «Трансцендентальная эстетика». Прочти, там меньше страницы». Как обычно при чтении, я быстро пробежался по тексту. Мягко говоря, понятно было мало. Затем прочел еще раз, помедленнее. «Все понимаешь?» — спросила она, доживав последнюю картошку. К моей радости, у нее была правильная привычка сначала жевать, а потом говорить. «Урывками. Думаю, если читать с самого начала, а не с середины, как ты мне подсунула», — я усмехнулся, — «то да, будет понятно. Но, может, придется на два раза что-то прочесть». «Возможно. А в диалоге? Если услышать такое в устном разговоре?» «Тогда, Маша, шансов мало. Только пойми, так никто не разговаривает». Закончив с едой, она отодвинула тарелку, сложила на столе руки и практически застыла в этом положении. Подвижными оставались только ее губы и глаза. «Знаю. Так говорят единицы, это крайний пример. Тем не менее, априорный, трансцендентальный, эпилептоид, идиосинкразия, корпускулярный, ламентация и прочее — все это профессиональный жаргон. Он понятен одним и чужд для других». Я попытался прикинуть, на какие сферы интереса указывают эти термины, чтобы продвинуться в своем решении. «И что с того?» — спросил я, не обнаружив ничего вразумительного, тем более, что далеко не все из сказанного было мне известно. «Наверное, заранее готовилась», — подумал я про себя. «Тогда возьми такие выражения, как «нить Ариадны», «золотой мальчик», «пятая нога», «дать сдачи», «спустя рукава», «глюк». Это идиомы, фразеологизмы, крылатые выражения, сленг. Человеку с другой культурой или другого культурного уровня они непонятны и при общении ставят в тупик». «Ну окей, согласен. Хотя это же без тебя было ясно». «Речь о запакованных смыслах. Они понятны одному, но непонятны другому. Это один из базовых объективных факторов недопонимания между людьми». «Ойли, так уж и главный. С точки зрения проблемы непонимания, все это казалось мне несущественной мелочью». «Не главный, а базовый. Обрати внимание, что эти идиомы могут быть личностными, неизвестными широкому кругу лиц. Например, цитаты из книги, которая еще не стала крылатой. Или из анекдота, часто употребляемого в узком кругу. Что-нибудь вроде «единственный солдат в израильской армии». Что за анекдот? Это не важно. Употребление таких личных идиом может помогать общению. Лучше раскрыть смысл того, что хочешь передать. Но может и вредить, когда другой не знает лежащего за ними смысла или подтекста. То есть получается, я решил подыграть ее рассуждением, чем дольше и плотнее мы общаемся, тем затруднений меньше. И наоборот, соответственно. Верно. Мне показалось, что в этот момент ее глаза просияли. И лишь немногие люди выстраивают свою речь, исходя из собеседника. Одни об этом не думают, другие, увлекаясь, забывают. Есть и те, кто считает, что это делает их речь особенной. «Маш, слушай, а где ты училась? Я внезапно перевел тему, снова возвращая ее к решению моей задачки. Я еще не закончила с запакованными смыслами. Мне остановиться? Нет-нет, продолжай. Почему-то я боялся, что, казалось, появившийся блеск в ее глазах снова погаснет. Теперь обычные слова. Вроде бы обычные. Например, справедливость, красота, любовь, демократия. Понимание этих слов тоже различное. Когда один говорит «справедливый обмен», другой может посчитать сделку бесчестной. Да, но таких слов не так уж много. Это все слова, предполагающие субъективное суждение, а также сложные абстрактные понятия, вроде коммунизма или души. «Пожалуй, так», — согласился я, вдруг заметив, что соглашательство с ней меня почему-то нисколько не задевает. Не хотелось реваншировать, ставить ее на место, возвращать себе разговорное превосходство. «Какое странное чувство», — рассуждал я про себя. «Может, потому что даже когда я соглашаюсь, она никак не высказывает свое превосходство?» «Подведем итог», — продолжила она, не отрывая от меня взгляда. Язык, культура, социальный слой, профессия и личный опыт – все они для каждого человека создают большое число запакованных смыслов. Чем больше различий в этих параметрах, чем меньше люди общаются, тем сильнее запакованные смыслы мешают пониманию. Маш, ну постой. Я ведь всегда могу спросить, уточнить, что понимается в том или ином случае. И нет проблем. На некоторое время она задумалась. Однако вместо радости маленькой победы я скорее испытал маленькую горчинку от того, что обидел, поставил ее в неловкое положение. Доспрашивание — это хороший инструмент. Но нередко формат разговора и ряд других факторов не позволяет людям спрашивать и уточнять. Например, гордость, страх, нежелание показаться некомпетентным или занудным. В любом случае, доспрашивание не всегда работает. Для обычных слов, о которых мы уже говорили, на них наше внимание даже не останавливается. Или во время лекции, при чтении книги. Google им в помощь. Теоретически так, хотя словарь не всегда доступен и удобен. Тем не менее, бывают ситуации языкового, интеллектуального или культурного разрыва. Ребенок, читающий Ницше. Российский современник, пытающийся понять Рабле. Или общение ребенка со взрослым. В силу интеллектуального и культурного разрыва понимание тут возможно только в одну сторону. Во всех таких случаях запакованные смыслы не могут быть распакованы другой стороной в принципе. Ведьма взяла грязную тарелку и встала из-за стола, давая понять, что на сегодня ее порция истины закончилась. «Так все же, в каком вузе ты училась?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Почему же?» «Молчишь?» «Ну ладно, и сколько тебе лет, не скажешь?» Опять молчит. «Значит, нет». Я тоже встал, подошел к книжной полке. Хайдеггер, Толстой, Хемингуэй, Достоевский, Маринина, детская литература. Чего там только не было. Полная солянка. Поверх книг пылился ноутбук. «И как ты его используешь?» Я покрутил в руке старенькую технику. «Никак». — отозвалась она, очищая свою маленькую тарелку. — Здесь нет электричества. — А книги откуда? — С собой привезла? — Люди принесли. — Маш, слушай, а в чем все же смысл твоего отшельничества? — Не, ну правда, зачем? — Столько неудобств, столько страданий. — Чего ради? На несколько секунд она замолчала. — Не спрашивай ведьму о том, почему она ведьма. Помогать мне в разгадке своей тайны она явно не собиралась. По-хорошему, надо было уходить. Однако возвращаться к Камским еще не хотелось. «Посижу еще у тебя, мальца, не удивляйся». «Хорошо», — как будто она могла чему-то удивиться. Я решил просто побыть здесь, понаблюдать за Машкой в ее ватнике, подумать о своем, освежить нашу недавнюю беседу. Почему именно там, не знаю. В халупе разруха, бардак, холод. Только что пахло приятно. Какой-то травой мятной. «Маш, а чего ты сильнее печь не натопишь? Холодрыга, шапку даже не снять». «Быстро дрова кончатся». «Вот же, блин. Топи как следует, наделаю я тебе завтра дров».